О повреждении нравов. За рекой Неглинной волокся сырой туман, нудный дождь сбивал листья с берез и осин, в Рождественском монастыре отошла обедня, прихожане, зябко кутаясь, спешили к родным очагам. В доме стремянного Мелентьева, стоявшем на высоком берегу по соседству с монастырем, было просторно, тепло, богато. Стены обиты узорчатым штофом, широкие лавки застланы, на полы мягкие ковры брошены, вдоль стен скрыни и сундуки добром всяким набитые, дубовый стол с резными ножками, умелой рукой изографа расписан благостными картинами из Нового Завета. И вот во дворе злобно зарычали, загремели тяжелыми цепями громадные псы. В предупредительно распахнутые ворота верхом ехал сокольничий Иван. С необычайной ловкостью соскочил с расшитого разноцветными шелками седла, бросил поводья конюшенному и стремительно взбежал по заскрипевшим ступеням крыльца. В сенях два поджидавших холопа бросились снимать сокольничьи одежды, другие торопливо зажигали в трапезной толстые свечи, заодно прочищая колпачки для их тушения и кладя рядом с шандалами. Никита Мелентьев, искренне радуясь приятелю, широкой улыбкой спешил встретить на крыльце уважение ради. — Гость, дорогой, некупленный, даровой, твой человек Иван Светколычев нынче прискакал, речет, хозяин где пожалует в шахматы играть, хотя игрок я неважный. С тобой, Сокольничий, равняться не могу, но зато за трапезой ни в чем не уступлю. Иван обнял хозяина, прервал поток слов. Коли государь наш возлюбил шахматы, так и нам, ближним, его учиться тому ж прилежно следует. Завтра начнет по деревьям лазить, так и мы обезьянам уподобимся туда же. Расхохотался. Стремянный согласно кивнул. А как же? В какую сторону голова смотрит, туда и вы и поворачивается. Разве зло, обаче? — бодро проговорил Иван, проходя в горницу и осеняя себя крестным знаменем. — Да чего нынче людишки вороватые пошли, страсть! Тащут все, что под руку подвернулось. Мостки вдоль Неглинной на медне положили, так уж сперли. Телеги в грязь аж по ступицу увязают. Мой конь на что доброезжий, да и то в реку по скользкому берегу едва не сверзся. Мелентьев согласно тряхнул длинной прядью смоленистых волос. Распустились людишки. В старину порядок больше был, ибо народец наш узду любит. Воруют без всякого смысла. Продолжал гнуть свою линию Иван. Вчера в Успенском соборе, пока отец Никита отвернулся, какой-то заплутай крапилу утянул. Схватили дурака, вопрошают, зачем посягнул? Крапилу не продать, ни в хозяйство употребить. Заплутай плечами водит, глаза опускает. Сам не ведаю, без попутал. И что? Отец Никита, известное дело, сердцем мягкий, приказал ж отпустить. Да тут государь к заутре не пожаловал, речат. Жалко дурака, да делать нечего. Придется его отдать на волю Божью. Свяжите его, да в Москву реку положите. К бережку прибьет, значит, жить будет. Бросили в воду, а заплутай возьми, да ко дну пойди. Стремянный одобрительно крякнул и по делам Мазурику. Я тебе, друже, так скажу, что во многих теперешних нестроениях государь виноват. Иван хохотнул. Чем тебе свет, батюшка, печалил? Мелентьев горячо заговорил, размахивая длиннющими рукавами кафтан. — А как же! Народ! Он как лошадь ленивая. Погонять не будешь, так пахать не станет. Всяких пьяниц, воров, мздоимцев кнутов убиению и огненному жжению предавать надо беспощадно. А государь наш, дай бог ему здравия, печалуется о каждом, прощает, а твои нравы в народе нашем повреждаются. И Стремянный воззвал: — За твое доброе здоровье, Иван, одолжи меня, пей полным горлом, да закуси вареным зайцем с лапшой. Приманка. После того пришла очередь Ивана Колычева тост говорить. Как и положено, он встал из-за стола, долго и цветисто восхвалял достоинство хлебосольного хозяина и всю речь закруглил загодя обдуманной фразой. «За процветание, Никита, твоего дома, чтоб ни зернышко единого мыши с твоего добра не расточило, чтоб ни капельки лампадного масла мимо не пролилось». Стремянный благодарил поклоном, осушил чарку, повернул дном ее вверх, дескать, уважил, пил до конца, и со вздохом молвил. «Эх, Иван, друг мой сердешный, признаюсь, как в прошлом годе Господь прибрал мою любимую женушку, так хозяйство мое из рук вон плохо идет. Я все на службе государевой, а с добром догляда надежного нет, то приставлен чего хранить. Так кто-то и тащит. Иван озорно сощурил глаз. Муж ты, Никита, в самом соку. Плоть поди играет. Играет, ты ж как. Это тебя нечистый на блудный грех толкает. Ох, так толкает. Соколь чуть-чуть уголками губ улыбнулся, подумал. Ловко дело подвел. И приступил к главному. Зачем сегодня? Пожаловал. Соблазн. Иван Колычев лениво, безразличным тоном протянул. — Чему ты крутинишься, стремянный? Человек-то видный, за тебя любая из самого лучшего дома девка замуж пойдет. Никита малость посопел, пожевал ножку у голубя и вздохнул. — Оно, конечно, так. А бачья жена не гусли. Поиграв на стену, не повесишь. Тут мозговать крепко следует, чтоб опосля век не жалеть. Иван поддакнул. «Зело правильно речешь, Никита. Свадьба скоро, и что вода полая, сойдет, тин лишь останется. Свахи свой интерес блюдут. Но говорит пузатая, а невесте из три короба, лезть и наплетет. И такая детская красавица, не нравные хозяйственны, а под венцом разглядишь, истина кикимора болотная». «А что делать?» — развел руками Никита. Таков дедовский обычай. Прежде чем под венец поставят, суженую ряженую женишок не должен зреть. Иван отдавал жару. Про свадьбу у Гришки и Копорского слыхал? Это который государя постельничем был, пока тот его копьем за какую-то вину не проводил. Да он. Подкатила Гришане сваха. В уши речи медовые льет. У богатого де купца, дочка красоты несказанной, ну, царица савская. Но Гришане не промах, режет свахи. Пока своими глазами не увижу, свататься не стану. А девица-то и впрямь с изъянами была. Ока одного нет, и на правую ногу припадает. Каково? Ох, умора! Неужто надули? У Никиты глаза горят, весь вслух превратился. Иван громово расхотался. Сии заплутаи Гришаню вокруг пальца провели. Усадили девиц на стульчик. Не смекнешь, что хромая. Да лик показались со здоровой стороны. Ну, понравился на Гришане, стал сватать. А когда под венцом разглядел жених свою кралю, так ж поздно было, заднего хода нет. Вот женился, как на льду обломился. Сваха лукавый, что змея семиглавая. Гнул свою линию Иван. «Ей только свой интерес урвать!» Доверительно понизил голос. «Дело следует по хорошему знакомству ладить. Есть у меня на примете такая лапушка, что тебе голубушка белая, нрава веселого, по хозяйству недреманная. Был бы холост, сам не упустил бы. Вот тебе истинный крест». «Да кто ж такая?» «А потом позже скажу. А может, и нет». «Стоишь ли ты такой невесты? Сначала надо еще выпить за твою женитьбу». Никита явно был заинтересован словами приятеля. Задумчиво сказал. «Признаюсь, меня свахи уж давно обхаживают. Обещаю добрую девицу просватать по моим достоинствам. Только теперь я им боюсь доверять». Иван закивал. «Обманут тебя свахи, обманут. Забота у них такая. Ладно уж». «Знай, есть девица, что у нее женихов 100, а достанешься ей ты один». Никита вплотную на лавке приблизился. Да кто ж такая? Боярина Хвостова, дочь Василиса. Это что, на Покровке? Точно. Никита подозрительно прищурился. Откуда ты зреть мог эту Василису? Девки всегда на своей половине сидят, гостям не показываются. Иван рассудительно произнес. Прикинь умом, по дружеству своему часто у Хвостова в хоромах бываю. Вот и ненароком раз-другой с ней столкнулся. Обнял за плечи. Человек ты, Никита, самый счастливый. Другой такой красоты во всей Москве, поверь, не сыскать.